Лили побрела в спальню и стала собираться в дорогу. Клиенту надо быстро, что ж, будет быстро. Сейчас отделается, вернется домой, отдохнет. Ей просто необходимо время на то, чтобы решить, что делать дальше со своей жизнью. Тут ей в голову пришла интересная мысль, а что если отправиться в Альбукерке на машине? Это всего-то в 6-7 часах езды отсюда. Возьмет свою крошку, Мазду Миату, откинет крышу и проедется через пустыню, и подумать время будет. И не надо будет возиться ни с регистрацией в аэропорту, ни с машиной на прокат, ни с поддельными документами. Просто прокатится по солнышку до места на своей машинке с откидным верхом, шлепнет этого парня и домой. А что, получится даже приятно. Мысль о том, что она сейчас отправится в путь за рулем спортивной машины, заставила ее приободриться. Сейчас она заскочит по дороге в забегаловку, перехватит чего-нибудь и вперед. «Ну, держись, Марти Холгуин», — сказала она себе под нос. «Я уже еду». Глава 11. Делберт был уверен, дилерша выдаст ему все, что он хочет узнать. Эта старая шлюха пыталась изобразить, что абсолютно спокойно, а сама то и дело поглядывала тайком в сторону Муки. Тот стоял молча, эдакая черная глыба, загораживая выход из заведения. Ее глазки прятались среди морщин и складок дряблой кожи, но Делберт все равно мог разглядеть в них страх. «Ну же, — Агнес, — проговорил он, — этот парень уже сидел за твоим столом, когда мы зашли. Он ведь наверняка представился, скажешь, нет?» Агнес мотнула головой и стала покусывать нижнюю губу. Делберту было невыносимо противно смотреть на ее толстое старое лицо. Чуть меньше отвращения вызывала копна розоватых волос, но, несмотря на это, он продолжал сверлить ее взглядом. Знал, что она в конце концов сдастся. «Ты только взгляни, что он сделал с моим лицом», — продолжал Делберт. «Он же опасен, Агнес. Зачем тебе защищать такого типа?» Агнес снова покосилась на Муки. Он даже не шелохнулся, так и стоял, скрестив руки на груди. Надо признать, его дружбан и правда выглядел устрашающе, если не знать, что скрывается за этим мрачным взглядом. Вполне возможно, что в данный момент Муки думает о еде или о том, какие мультики будет смотреть сегодня вечером по телеку, но Агнес-то об этом не догадывается. Агнес вздохнула и уставилась в пол. Он сказал, его зовут Джо. «А фамилия?» Она мотнула розовой шевелюрой. «Нет-нет, этого не говорил. И откуда тоже он не говорил. Говорил только, что он на пенсии». Муки фыркнул, и Делберт зло глянул в его сторону. «Ну, ты-то такую ерунду каждый день слышишь, да, Агнес? Все эти долбанные игроки вечно плетут что-нибудь вроде этого про пенсию, про отставку и всякое такое». Агнес продолжала молча пялиться в пол. Делберт понимал, что заставляет ее нарушать основное правило любого казино Лас-Вегаса, которое гласит «не хочешь неприятностей на свою голову, не трепись о клиентах». «Агнес, дорогуша, это твой последний шанс. Может, еще что-то вспомнишь?» Она покачала головой, но что-то подсказывало Делберту, эта подруга чего-то не договаривает, иначе зачем бы ей отводить глаза? «Смотри, если узнаю, что тебе было известно еще хоть что-нибудь о Джо, а с нами ты этим не поделилась, скажу Муке, чтобы встретил тебя однажды вечерком с работы. Ты меня поняла?» Агнес подняла голову и посмотрела сначала на Делберта, потом на Муке. Делберт увидел, как в ее глазах сверкнула искорка неповиновения, будто она собиралась послать их ко всем чертям, но потом страх взял верх, и она выболтала все, что им было нужно. «Он много курил. Я заметила, у него был спичечный коробок из мотеля «Розовый слон». Это в самом конце стрипа». Делберт начал было улыбаться, но едва его щеки коснулись пластиковой маски, стало жутко больно разбитому носу. Смахнув выступившие слезы, Делберт произнес сиплым голосом. «Хорошая девочка, Агнес. А теперь мы пойдем проверим твою информацию». Он взял со стола картонную подставку и нацарапал на обратной стороне номер телефона. «Увидишь здесь этого Джо, тут же звони мне, договорились?» Агнес кивнула и взяла из его рук картонку. Глаз она так и не подняла, стыдно, видать, было. Муки и Делберт неторопливо вышли на улицу и направились к гидранту, рядом с которым был припаркован лимузин. Делберт скользнул на заднее сиденье, Муки обошел машину и уселся за руль. Муки обернулся. «Куда едем, Делберт?» «А ты, черт побери, как думаешь?» «Не знаю», — протянул Муки. Ты что, не слышал, о чем мы тут говорили? Что нам сказала эта старая корга?» Муки продолжал смотреть на Делберта абсолютно пустым взглядом. «Едем в мотель «Розовый слон», этот старый клоповник напротив тропической бухты». «А, понял». Муки стал разворачиваться, чтобы двинуться на юг города, а Делберт сидел в салоне и тихо проклинал приятеля. «Чертов Муки! Стоял там, как пень, играл свою роль и даже не слушал». «А что мы будем делать, когда приедем?» — спросил Муки. «Поговорим с администратором, выясним, в какой комнате остановился тот Джо, как бишь его». «Да, что потом?» «Потом наведаемся к нему в гости». Муки хихикнул. До этого дубья начало доходить, в чем соль. Делберт откинулся на спинку сиденья и поправил маску. Этот гадкий нос его же просто доконал. «Использую эту боль», — говорил он себе, — «использую ее как напоминание о том, что сотворил с тобой этот мерзавец». «Сукин сын! Даже сообразить не успеет, что с ним происходит», — прорычал он, и Муки бодро заржал в ответ. Они проехали еще 5 светофоров и добрались, наконец, до заасфальтированной площадки парковки мотеля. Муки остановился у самого входа в административный корпус, вышел и открыл заднюю дверь. «Это хорошо», — подумал Делберт. «Пусть все видят, что у меня лимузин и личный шофер, чтобы не вздумали дурить такого серьезного человека». Он вылез из машины и пинком открыл стеклянную дверь. Над его головой звякнул колокольчик, и администратор, высокая худая женщина с кожей цвета жженого сахара и аккуратной прической в стиле афро, подняла глаза, чтобы посмотреть, кто пришел. На груди у нее был значок с именем Мона Картер. «Здорово, Мона, как в жизни?» — поприветствовал ее Делберт. Она смерила его подозрительным взглядом. Вблизи было видно, что она старше, чем показалось на первый взгляд. Ей, похоже, за 30 наверняка успела всякого дерьма хлебнуть в этом городе. «Мы разве знакомы?» — осторожно поинтересовалась она. «Меня зовут Делберт Нэш, а это мой друг Джордж Вашингтон Мур». Муки приблизился к стойке, за которой стоял администратор, и сказал: «Друзья зовут меня Муки», — сказал и смущенно улыбнулся. «Вот блин», — промелькнуло в голове у Делберта, — «мне нужно, чтобы он напугал эту бабу, а этот говнюк флиртует». «Мы ищем одного парня, который у вас остановился. Звать его Джо. Знаешь такого?» Мона отступила на шаг, чтобы оказаться от них на расстоянии, и качнула головой. «А я думаю, знаешь», — проговорил Делберт. «Муки, ну-ка, убеди даму, что нам лучше помогать». Дверка в боковой части стойки распахнулась в мгновение ока, и Муки предстал перед служащей во всей своей красе. Она машинально подняла руки, чтобы закрыть лицо, и Муки тут же крепко ухватил ее за запястье. «Ты, сестра, лучше скажи этому парню, что знаешь», — сказал Муки, — «и все будет нормально». «Я не знаю всех постояльцев по именам. Вот вы говорите, какой-то парень по имени Джо. Но тут этих Джо тучи». «Нашего Джо ты наверняка вспомнишь», — сказал Делберт. «Он чуть старше меня, лет 39-40, рост где-то 1,80 м, широкоплечий, волосы коротко стриженные, слегка с проседью. Еще на актера этого похож, ну как его, Клуни». Примечание. Джордж Клуни — популярный американский актер, известный российским зрителям по сериалу «Скорая помощь». По лицу Моны было видно, что она поняла, о ком идет речь, но она сказала: «Что-то не припоминаю». Муки начал сжимать и выкручивать ее запястье. Она вытаращила глаза от боли. «Не делайте мне больно, у меня дети». «А нам какое дело?» — рявкнул Делберт. «Лучше говори, что просит, если хочет живой к своему выводку вернуться». Муки сжал ее руки так сильно, что она стала хватать ртом воздух. «Ну ладно, ладно. Я вроде знаю, о ком вы спрашиваете. Похоже на постояльца из 102-го». «Отпусти ее, Муки». Муки разжал ее руки и отступил на шаг. Мона потерла запястье. В глазах у нее стояли слезы. «Так, а теперь скажи-ка, наш общий знакомый сейчас в номере или как? Не знаю. Я его сегодня не видела».